Когда я вышла из подъезда, двух пенсионерок-болтушек не было на их лавочке. Наверное, по домам разошлись, ведь скоро обед. Вот и хорошо. Таким образом, мы избежим дополнительных объяснений и расспросов. Я шустро подошла к девятке и устроилась за рулем. Прежде чем трогать машину с места, я призадумалась, как найти общество «Экстрим». Я решила действовать по проторенному пути и наведаться в справочную службу. К сожалению, там мне попалась довольно бестолковая девица, которая только после долгих разъяснений наконец поняла, что мне от нее требуется. «У нас нет их адреса, поскольку общество размещается за городом». «И как мне его найти?» – задала я наиболее волнующий вопрос. «У меня там брат бывал и вскользь упоминал, как добирался до общества. Вам необходимо доехать до заводского района, выйти на улицы Садовой, дойти до Горной и по ней подняться вверх. Дальше начнется лесной массив и редкие частные дома. Там спросите точное местонахождение этого общества. Может, жители района подскажут?» «Спасибо», – произнесла я, не особенно уверенная в том, сообщила ли девушка хоть крупицу того, за что мне стоило ее благодарить. Но вежливость прежде всего.